Это Ле Хорват. Жизнь и эпоха великого комика. Изначально статья была опубликована в специальном августовском номере журнала «Наш город» за 2019 год. Достаточно один раз услышать этот характерный смех, неподражаемый, неповторимый. Это Ле Хорват собственной персоной. Кто не помнит вспышек искрометного юмора, остроумных шуток маститого юмориста, из-за которых публика вечер за вечером надрывала животы, а у тех, кто не застал этот период, может, из-за того, что родился уже после окончания карьеры Этали Хорвата, к счастью, есть возможность приобщиться к этому чуду даже сейчас. В ходе новых гастролей нашего любимого комика прозвучат старые и новые шутки, которые, как мы надеемся, вознесут его на пьедестал, поставят в один ряд с самыми великими – Гезой Хофи и Йожефом Шашем, а может, даже и выше. Известные венгерские юмористы 20-21 веков. Ведь у него настолько венгерский юмор, но вместе с тем такой универсальный, что если бы он творил на английском, то уж наверняка не просто стоял бы на пороге мировой славы, а сидел бы на голливудском троне рядом с самыми известными звездами. И все же спасибо Этали Хорвату за то, что родился в Венгрии приблизительно в 30-х годах прошлого века. Давайте продолжим наш небольшой обзор для тех, кто успел подзабыть, кто такой Этали Хорват. Если его смех уже утих в памяти читателей, давайте немного о нем напомним, ведь скоро они все равно его снова услышат. Место и дата рождения Этали Хорвата неизвестны, но в артистических кругах об этом ходит множество анекдотов и легенд, самое известное из которых гласит, что юморист появился на свет не плача, а смеясь, уже тогда наполнив родильную палату своим характерным смехом. Если верить слухам, которые ходили в кофейнях, при виде хохочущего ребенка главный акушер сказал: «Он еще не так всех рассмешит». Достоверно известно только то, что мать Этали Хорвата не пережила родов, о чем юморист позже вспоминал в нескольких своих шутках. О его юношестве известно мало, даже меньше, чем о рождении. Но, по слухам, он был замкнутым ребенком, серьезным, где-то даже мрачным. И если все же пытался пошутить, одноклассники в слезах убегали от него. Может, это просто слух, который распространили его недоброжелатели, а может, шутка, которую популяризировал сам Этали Хорват. В любом случае, его талант ярко проявился во взрослом возрасте, и тогда невозможно было представить, чтобы он выбрал другую карьеру. Записей его ранних выступлений сохранилось немного, хотя он многократно выступал в Будапеште и не только. Это было в конце 50-х и начале 60-х, когда он получил от властей разрешение выступать. Поговаривают, что уже тогда он носил характерные закрученные усики. Сам был худым и высоким. С годами же не только не набрал вес, как большинство наших юмористов, а наоборот, еще больше похудел. Сохранилась только одна фотография с ранних выступлений Этали Хорвата. Легендарная фотография публики в Доме культуры в Мезючате. Самая яркая фигура на фотографии – женщина в куртке из плотной ткани, которая от смеха разинула рот, выпучила глаза, настолько ей весело. Фотография стала известной еще и потому, что стала предметом важного исследования американского ученого и университетского профессора Генри Сент-Джона, который занимался изучением мимики. Он написал работу о том, смеется женщина на фотографии или визжит, поскольку мимика этих двух состояний очень схожа. По словам ученого, женщина визжит, значит, она напугана. Он так подумал только потому, что не был знаком с прекрасным чувством юмора Этали Хорвата. С тех пор эта фотография регулярно появляется в списках самых ярких фотографий 20 века и всегда без исключения на самом видном месте. С тех пор, как она была сделана, прошли десятилетия, и многие пытались разыскать женщину, но так как сквозь землю провалилась. Карьера Этали Хорвата набрала обороты в 70-е годы, когда он получил контракт на работу в коллективе «Якорь», созданном по примеру театра «Микроскоп». Один из самых маленьких театров кабаре Будапешта, самостоятельно существовал до 2012 года, сейчас объединен с театром «Талия». Его карьера в труппе была недолгой, участники разошлись через несколько сезонов, а записи, отчеты, если и сохранились, то были неполными. При этом ходили слухи, что все артисты труппы были агентами отдела 3/3. Отдел тайной полиции ВМД Венгерской Народной Республики. За исключением, конечно же, Этали Хорвата, чья карьера неуклонно шла в гору. Его затянула бурная жизнь будапештских кабаре, и вскоре он оказался одним из самых известных юмористов. Коллеги высоко ценили его выступления и те образы, которые он воплощал в жизнь, ведь создавая их, Этели Хорват ярко изображал типичных венгерских персонажей и жизненные ситуации, которые точно и остро освещали проблемы, отравляющие общество. Например, до сих пор многие помнят его шутки о меньшинствах, когда он раскрывал многие истины, в то время как другие юмористы предпочитали их скрывать. Знаменитые шутки связаны с персонажем Бодри Чори. И, конечно, суть шуток в том, что Бодри пытается стащить, урвать что-нибудь у частных лиц или государства и время от времени спит со своими близкими родственниками. Другой источник похожих шуток, но уже про типичные недостатки евреев – персонаж Якоба Гросса, но самая смешная фигура – это Гизелла Ковач. С помощью этого образа Этели Хорват рассматривал женщин будто под микроскопом. В одном из самых известных скетчей Гизелла с побитым лицом, ее, конечно же, играет Этели Хорват, пытается убедить своего врача, что ее избил муж, на что врач, и это как раз кульминация сцены, дает ей хороших подзатыльников за ложь. В 90-е и 2000-е годы многие пытались стереть шутки Этели Хорвата из коллективной памяти, повесить на них ярлык безвкусных и шовинистических анекдотов. Но Этели Хорват просто показал саму суть вещей, показал их такими, какими они были, а, возможно, остаются и по сей день. Не сохранилось ни одной записи с его выступлений на телевидении, хотя он появлялся во многих телешоу. Зрители могли часто видеть его в новогодних кабаре, к тому же он провел аж несколько сезонов собственного часового шоу «Мясорубка», название которого наверняка помнят наши читатели. Многим взрослым музыка из шоу навевает те самые детские воспоминания. Немало людей жаловались, что не могли заснуть после шоу. Заставка передачи доступна на различных видеопорталах, но только в очень низком качестве, потому что видео были оцифрованы уже не с первой копии кассеты. Оригинальные ленты, как и записи выступлений, были утеряны во время хаоса, которым сопровождалась смена режима. Все материалы телепрограмм с участием Этели Хорвата, как бы печально это ни было, отыскать не удается. Например, достоверно известно, что сцена «Капризные сезоны» 1978 года находилась в архивах венгерского телевидения в бета-формате вплоть до 1988 года. Однако при попытке сохранить запись кассеты в другом формате, из-за технического сбоя как оригинал, так и копия были утеряны, тогда как выступление остальных комиков удалось спасти. То же самое произошло и с новогодним скетчем 1984 года, когда один неуклюжий сотрудник пролил незаконно ввезенную Пепси на ту самую часть кассеты, где было записано выступление Этели Хорвата. Все выпуски «Мясорубки» уничтожили сотрудники службы национальной безопасности, так как из-за неправильной маркировки по ошибке приняли их за секретные материалы. В результате десятков таких несчастных случаев от творчества юмориста мало что осталось. Поэтому, вспоминая эту великую личность, мы полагаемся главным образом на нашу память. Конечно, многие персонажи и шутки Этели Хорвата стали частью нашей культуры юмора. Например, колонки юмористического журнала «Морицка» просто пестрят тысячами вариаций его характерных шуток. Благодаря телешоу Этели Хорвата в венгерском литературном языке укоренился целый ряд оборотов речи, например, фраза «в самое сердце» или «даже мертвого достанут». Последняя была особенно популярна среди политических журналистов в 90-е годы. Культ Этели Хорвата среди современников лучше всего демонстрируют окутывающие его городские легенды. Этот культ, в отличие от сознательного обожания Гезы Хофи, профессор социологических наук Эндри Ковач называет непредумышленным культом. Шутки Гезы Хофи часто повторяли. Сограждане быстро почувствовали свою близость к нему. Юморист был своего рода клапаном, который своей критикой помогал пережить удушающую атмосферу времен, предшествовавших смене режима. После выступлений Гезы Хофи, как правило, можно было толково поговорить. Его альбомы покупали также и для того, чтобы, постоянно повторяя его шутки, укрепить его славу. А в культе Этели Хорвата нет ничего сознательного. Самая известная городская легенда связана с весенним, кто-то считает с осенним, выпуском «Мясорубки» 1982 года, который, по многим отзывам, является одним из самых популярных выпусков в истории венгерского кабаре. В программе появились многие из классических персонажей Этели Хорвата, но самые напряженные моменты все же были связаны с шутками, которые историк СМИ доктор Арпад Келемен определяет как новый венгерский юмор. Этели Хорват попробовал ввести новую форму юмористического языка, но в те времена венгерская публика, кажется, еще не доросла до такого. Например, одна из шуток, если верить записям, состояла в том, что Этели Хорват в течение нескольких минут смотрел в камеру. Его взгляд полностью терял выразительность. Рот медленно раскрывался, язык высовывался, и с него начинали течь слюни. Так, в течение нескольких минут юморист смотрел в камеру пустым, мертвым взглядом, а потом начинал смеяться. Многие этой шутки не оценили, но появилось множество трактовок. Одна из самых известных гласит, что так юморист почтил память дедушки, изобразив его последние предсмертные мгновения после того, как тот получил пулю в грудь, предположительно где-то в излучине Дона. По мнению других, это отсылка к повешенным во времена революции 1956 года. Обратите внимание на высунутый язык. А еще считают, что эта сценка не про политику или историю, а в целом про конечность человеческой жизни. Эту шутку артист повторял на многих выступлениях, и, кстати говоря, с грандиозным успехом. В общем, после окончания шоу большая часть страны отправлялась спать. Именно тогда начинали происходить странные явления массового психоза, о которых с тех пор много говорилось. Вот что рассказала Мариан Бенкини Гилберт. «Не знаю, сколько времени прошло после окончания шоу. Я была в полудреме, но заснуть как следует не могла. Мне было неспокойно. Я ворочалась с бока на бок. Именно тогда мне послышалось, что за дверью нашей комнаты кто-то есть. Сначала я подумала, что мне это просто почудилось, но потом скрипнула дверь. Я замерла, даже пошевелиться не могла, как будто меня крепко схватили. Я попыталась крикнуть, издать хоть какой-то звук, чтобы Петр, муж рассказчицы, примечание редактора, проснулся, но не смогла. Он просунул голову в комнату, как это делают собаки, когда толкают носом дверь. Вполз в комнату на четвереньках, а затем выпрямился. Он был одет так же, как во время шоу. Лицо казалось совершенно пустым, как будто это была просто маска, а изо рта торчал язык. Он забрался на кровать и лег между нами, между мной и мужем, все это время пристально глядя на меня своим мертвым взглядом, а потом начал смеяться. Муж ничего этого не заметил, хотя к утру они, кажется, действительно обнаружили на кровати следы ботинок. В ту ночь поступило множество похожих сообщений. Дежурный полицейский детектив рассказал, что они получали десятки сообщений, а это означает сотни реальных случаев, так как у многих других людей наверняка не хватило смелости позвонить в полицию. Они и сами догадывались, то, что с ними произошло, скорее походило на галлюцинации, бред. Полиция даже не стала проводить расследование, так как Этели Хорват не мог находиться в нескольких местах одновременно. И следственным органам тоже было очевидно, что обвинения в адрес национального артиста не имеют под собой никаких оснований. Похожие рассказы ходили и о его утренних телепередачах в 1987 году. Десятки девочек и мальчиков сообщали, что Этели Хорват лежал у них под кроватью. «Сначала я услышал только тихое посапывание», — рассказывает в интервью Дюла Кирикиш-младший. «Он выпался из-под моей кровати. Я знал, что там кто-то есть, но боялся посмотреть. Затем он начал смеяться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Я не мог заснуть, а на следующий день меня завалили на экзамене по истории». Некоторые дети пошли в своих заявлениях еще дальше. Этели Хорват смеялся под моей кроватью, но родителей это не разбудило. Наконец он высунулся из-под кровати, схватил меня за лодыжку и потащил за собой. Пальцы у него были длинные и костлявые, как в телевизоре. Я визжала и пыталась вырваться, даже вцепилась в занавеску. Это длилось несколько часов, а потом я несколько лет писалась от страха. Даже сейчас я все чаще стала просыпаться в холодном поту от того, что Этели Хорват находится в моей комнате. Не знаю, сколько я еще выдержу. Можно прочитать в автобиографии певицы, художницы, артистки политического перформанса Аниты Франтек, которая творила под сценическим псевдонимом Т.А.М. Биографию она представила издательству незадолго до своего самоубийства в 2006 году. Эти случаи полиция, разумеется, тоже не расследовала, поскольку было достоверно известно, что Этели Хорват находился в другом месте. Он развлекал почетных гостей в штабе Венгерской социалистической рабочей партии. В списке приглашенных можно найти имена самых значимых фигур, почти всех представителей современной венгерской политической жизни во главе с наиболее значимым человеком – Яношем Кадаром. Стали бы все эти политики лгать, чтобы защитить Этели Хорвата? Дело осложняется тем, что в это же время поступило множество сообщений об исчезновении детей, хотя это могло быть просто совпадением. Большинство из них так и не нашли. Самый необычный случай произошел в октябре 1988 года. Это, безусловно, имело под собой какую-то реальную основу, так как полиция начала расследование. Однако расследование не затронуло Этели Хорвата, поскольку в рассматриваемый период комик работал на телестудии в Будапеште. Согласно сообщениям, вечером, чуть позже 9, Этели Хорват довольно необычным образом появился на улицах района Йошавараш города Неритхазы. Свидетелями инцидента стала вся публика кафешки «Тайм», двое полицейских, которые их проверяли, несколько прохожих и пассажира автобуса номер 13. Согласно сообщениям, на углу нынешней улицы Фридеша Корани и улицы Кошбар юморист шел по пешеходному переходу на четвереньках. Сначала я даже не понял, что с ним не так. Потом смотрю, а у него тело, знаете, все как будто вывернуто, рассказал журналисту местной газеты Дэниш Хусар, рабочий металлург в отставке. Все сообщают одно и то же. Конечности комика были вывернуты абсолютно неестественным образом по сравнению с тем, как это должно быть. Хотя нет единого мнения о том, что именно значит это неестественно. Ему как будто руки и ноги заломили за спину, вспоминал один из свидетелей. По-моему, беда была именно с туловищем. Так описал это зрелище водитель автобуса номер 13 в своих показаниях. Он не уточнил, что именно имел в виду под бедой, но решительно утверждал: «Это был Этели Хорват. Я видел его по телевизору и даже был в Доме культуры. Смотрел там его шоу. Я его узнал. Это был он». Все сходятся во мнении, что Этели Хорват, или человек, которого за него приняли, переходил перекресток в абсолютно неестественном положении, упираясь ладонями и ступнями в асфальт и завывая. Нет единого мнения о том, был ли этот вой вызван гневом, свидетельствовал ли он о злоупотреблении алкоголем или был вызван сильной болью в вывихнутых конечностях. Но один полицейский, попросивший не называть его имени, сказал в своем заявлении, что все чуть в штаны себе не наложили от страха. Очевидцы были встревожены этим зрелищем, хотя фигура ни на кого не нападала и никому не угрожала. Однако она произвела такой эффект, что даже сотрудники правоохранительных органов, доблестно проверяющие питейное заведение, не осмелились к ней приблизиться. Взгляд у него был совершенно мертвый. «Это не мог быть живой человек», — сообщила Бесермени Золтанны в своем письме в полицию. В то же время из соседних квартир в участок поступило несколько жалоб на беспорядки и шум. Хотя неизвестно, откуда пришла фигура, совершенно ясно, что направлялась она в сторону северного кладбища Неритхазы. За ней последовало несколько мужчин, но, несмотря на вывернутые конечности, Этели Хорват быстро и ловко перелез через кладбищенскую ограду. Полиция собрала силы и отправилась прочесывать кладбище, но не обнаружила никаких следов ни Этели Хорвата, ни кого-то другого. Однако свидетели сообщали, что леденящий кровь вой слышался отовсюду еще целую ночь. После смены режима карьера Этели Хорвата печальным образом пошла на спад. Он стал не столь часто появляться на телевидении, из-за проблем со здоровьем значительно реже, чем раньше соглашался выступать перед публикой. А 1 апреля 1991 года, после продолжительной болезни, достойно встретил свой конец в окружении близких. Как про его рождение, так и про его похороны существует интересный анекдот. Хотя никакой официальной информации или записи об этом не сохранилось, поговаривают, что в ночь с 4 на 5 апреля 1991 года на станции метро Площадь Лаеша-Кошута заработал эскалатор. Из глубины донесся звук подъезжающего поезда. В ту ночь по неизвестным причинам станцию не закрыли решетками. По эскалатору никто не поднимался и не спускался, по крайней мере, ни один живой человек. Но вскоре бездна выплюнула наружу гроб, последнее скромное пристанище Этели Хорвата. Как только гроб добрался на поверхность, его подхватила скорбящая процессия из великих, но безымянных комиков прошлого и понесла к катафалку, возведенному перед зданием парламента и собранному исключительно из найденных поблизости мусорных баков. Там они выпили по стопке паленки, рассказали анекдоты, над которыми никто не смеялся, и, оставив гроб, направились к метро, чтобы исчезнуть в темноте туннелей. На следующий день по техническим причинам движение в метро было остановлено. В итоге почетный караул спустил гроб в подвал парламента, и что там с ним дальше произошло, никто не знает. На этом, естественно, закончился первый важный этап карьеры Этели Хорвата. Хотя в начале 90-х все больше и больше людей сообщали, что им начали попадаться его новые номера в различных вечерних шоу, на местном городском телевидении, записей этих выступлений тоже не сохранилось. По данным сообщений, Этели Хорват мелькал на экранах телевизоров, как правило, в поздние часы, Если в тот момент был включен какой-нибудь непопулярный канал, например, местный или что-то вроде СИВ-ТВ. Венгерский канал, просуществовавший с 1990 до 1999 года. Счастливчики, которым удалось увидеть эти выступления, с трудом могли о них рассказать. По их словам, после своей смерти Этели Хорват работал над совершенствованием нового венгерского юмора. Некоторые считают, что с этим может быть связан рост числа самоубийств в разных городах Венгрии в 90-е годы. Хотя, может, это тоже просто совпадение. Однако после всех этих разговоров и слухов, Этели Хорват вновь демонстрирует, что его не зря считают одним из величайших артистов. После почти 30-летнего перерыва и собственных похорон, великий комик снова отправляется в гастрольное турне. Как обычно, он даже не афишировал свои новые представления. Зрители буквально наткнулись на выступление юмориста в заброшенном здании мельницы. А дело вот в чем. Точно так же, как и во времена расцвета комедии, информация о выступлениях появляется на листовках и афишах, которые распространяются в городах и деревнях вплоть до начала представления. Что же представляет собой новое шоу Этели Хорвата? Чтобы очередная ступень карьеры юмориста снова не осталась без комментария, скажем так. Это безумие, которое не описать словами. Теперь его выступления проводятся в заброшенных зданиях или покинутых пабах. В исключительных случаях в мэрии или, как смеясь, подтвердили в пресс-службе канцелярии премьер-министра, в здании парламента. Ведь после своего возвращения, как и в старые добрые времена, Этели Хорват дал гала-концерт нашим самым важным политикам. Кроме того, в знак уважения он всегда посвящает один из своих номеров мэрии города или деревни, которая его приняла. Представления начинаются с наступлением сумерек. В отличие от современных комиков, Этели Хорват призывает своих гостей смело снимать выступления на телефон. Тот факт, что эти записи еще не заполонили интернет, свидетельствует лишь о том, насколько ошеломляет его программа. Даже вернувшись домой, зрители не могут освободиться от впечатлений после увиденного. Охранники с покрытыми лицами провожают гостей в затемненный зал, в центре которого на катафалке, в пабах на барной стойке, стоит гроб Этели Хорвата. На стенках гроба все еще виднеется грязь с эскалатора на станции метро площадь Лаюша Кошута. Вокруг гроба стоят самые популярные персонажи Этели Хорвата. Бодри, Гроз, Гизелла. Они ровно такие, какими мы их себе представляли. Не оставляйте ценные вещи без присмотра. Они исполняют свои самые популярные номера. А после того, как зрители вдоволь насмеются над классическими шутками, герои уходят через заднюю дверь. Потерявшую сознание Гизеллу обычно выносят на руках, так как доктор всегда как следует ее мутузит. А далее следует главный номер программы, и комик, естественно, никогда никого не разочаровывает. Вскоре гроб Этели Хорвата открывается, его бренное тело поднимается на пружинах и принимает сидячее положение. Многие даже не замечают существенных изменений в чертах лица покойного. У него еще при жизни торчали зубы. Сухая кожа обтягивала кости. Взгляд был мертвым, даже когда он рассказывал свои лучшие шутки. Этели Хорват окидывает публику взглядом, смотрит на них долго и упорно, а затем начинает смеяться. Он столько лет провел в сырой земле, но его смех звучит так же, как и раньше. Он продолжает смеяться, и у публики не остается другого выбора, кроме как смеяться вместе с ним. Но стоит кое-что отметить. После этих новых выступлений Этели Хорвата невозможно прекратить смеяться. Этели Хорват неподражаем, но, по-видимому, его смех заразителен, так что мы сможем смеяться всю нашу долгую и счастливую жизнь. А что такое здоровье, если не смех? Программа имеет благотворное действие. Это видно потому, как ведут себя наши политики, общественные деятели и государственные служащие. Ведь Этели Хорват дал в их честь гала-концерт. Теперь они только и делают, что смеются, вместо того, чтобы ругаться и спорить. Так давайте же посмеемся вместе с ними. Вход на концерты Этели Хорвата бесплатный.